Столетние вязы затеняют единственный акр, оставшийся от фермы прадеда. У него остается дом, двор, но старая колониальная немецкая постройка выглядит чужеродной среди новых вульгарных одноэтажных загородных домов. Дом слишком велик для одинокого мужчины, однако в нем выросли 4 поколения холлоранов, и он никак не может заставить себя с ним расстаться. Холлоран вылез из машины и направился по лужайке к двери, плотнее запахивая полы куртки. С тех пор, как он несколько минут назад вышел из конторы, ветер усилился, сухие листья шуршат, летя под ногами. Если бы у них хватило ума, перебрались бы во Флориду. Почти чуется запах грядущей зимы, что заставило вспомнить вчерашнее предсказание Денни о раннем снеге, когда он вез своего юного подчиненного к смерти. Войдя в маленькую прихожую, мысленно услышал топот по полу своих детских заснеженных ботинок, потом умолкший 10 лет назад голос матери напомнил, что надо закрывать за собой дверь, о чем он только думает. Хочет двор натопить. Знак протеста запоздавшего на 10 лет, Холлоран оставил дверь приоткрытой для Боннера, гадая, почему почти все его воспоминания связаны с зимой, словно он прожил 33 года там, где не бывает других времен года. Повесил тяжелую куртку в шкаф в прихожей, положил портупею с оружием на верхнюю полку. «Что еще за глупость?» — спросил Боннер, когда впервые это увидел. «Допустим, я грабитель, накачанный наркотой. Ты заходишь, оставляешь свои причиндалы в шкафу. Я легко их вытаскиваю, всаживаю тебе в живот пулю, пока ты костыляешь по лестнице в нижнем белье». Но Эмма Холлоран никогда не позволяла проносить в дом оружие дальше прихожей. Ни 50-летний винчестер собственного мужа, ни, разумеется, 9-миллиметровый служебный пистолет сына. Она 10 лет покоится в могиле, а Холлоран до сих пор не способен пронести оружие мимо шкафа в передней. В холодильнике стоит бутылка Дьюара, по мнению Боннера, криминал, а Майкл любит холодные виски. Он щедро плеснул в 2 стакана, где раньше было виноградное желе, отхлебнул, разглядывая содержимое холодильника, отодвинул в сторону коробки с готовой замороженной едой, обнаружил сокровище в прямоугольной бумажной упаковке, покрывшейся инеем. «Милый, я пришел!» — крикнул Боннер из прихожей, крепко захлопнув за собой дверь. Протопал по коридору на кухню, водрузил на стол 2 пакета. Холлоран скептически посмотрел на торчавшую из них зелень. «Цветы принес?» «Салат, болван! У тебя есть анчоусы?» «С ума сошел!» «Так я и думал». Боннер принялся разгружать пакеты. «Не бойся. Вот анчоусы, вот чеснок. Грустные и унылые стручки зеленой фасоли, нуждающиеся в подкреплении». «У меня еще Ральф есть». Боннер втянул воздух сквозь зубы. Ральф был последним теленком, которого вырастил Альберт Свенсон перед продажей фермы и переездом в Аризону. Они в складчину купили молодого бычка, откармливая его в заключительные 2 месяца жизни кукурузой и пивом. «Я думал, мы навсегда стерли его из памяти». Холлоран кивнул на белый пакет в раковине, протянул Боннеру стакан из-под виноградного киселя с виски. «Я приберег вырезку». «Господи Иисусе!» Боннер с ним чокнулся, выпил, сморщился. «Старик, сколько можно тебе говорить? От холода вкус притупляется. Не надо держать его в холодильнике, а уж тем более пить из старых стаканов, заляпанных трафаретами из комиксов. Это кто? Марсианин?» Холлоран присмотрелся к темной фигурке на стакане приятеля. За долгие годы почти все краски стерлись, только шлем скафандра частично виднелся. «Хотел бы я быть марсианином, черт побери!» Боннер фыркнул, опять наливая стакан, потом принялся натирать чесноком деревянную миску, которую Холлоран всегда считал предназначенной для фруктов. «Положи Ральфа на разморозку на 3 минуты, включи духовку на полную мощность и дай большую чугунную сковородку. Я думал, мы его просто зажарим во дворе на гриле». И ошибался. Поджарим на сильном огне, в духовке доведем до готовности. Потом я плесну в сковороду вина, чтобы образовалась глазурь. Добавлю сморчков и готово. Холлоран копался в ящике стола, отыскивая ножи для мяса. «Шутишь?» «Конечно, шучу. Ты когда-нибудь пробовал купить сморчки в супермаркете Джерри?» «В старые времена мясо насаживали на вертел и подвешивали над костром. Советую тебе чаще смотреть кулинарные передачи по телевизору». «Не могу. Все эти ребята — придурки из 21 века». Боннер минуту помолчал, а потом захихикал. Начал действовать Дьюар. К тому времени, как зачирикал сотовый телефон, Ральф превратился в кровавое воспоминание на белых выщербленных тарелках, а кухня была предельно замусорена. «Ну вот, дождались», — объявил Холлоран, откинув крышку телефона, жалея, что слишком много выпил, стараясь припомнить вопросы, которые собирался задать врачу. «Алло». С дальнего расстояния долетел интеллигентный мужской голос, протяжный и согретый южным теплом. «Добрый вечер, это доктор Леру. Перезваниваю по просьбе шерифа Майкла Холлорана». «Добрый вечер. Боже милостивый, неужели кто-то действительно так говорит? Непонятно, в чем дело, может быть, в произношении, но Холлоран почему-то всегда, слыша южный говор, чувствовал себя деревенским мальчишкой, сыном фермера, каковым он и был, необразованным тупицей, каким он вовсе не был. «Майкл Холлоран слушает. Спасибо за звонок, доктор Леру. Если разъединитесь, я сам сразу же перезвоню за свой счет. Как вам будет угодно», — послышался громкий щелчок. Холлоран отключил сотовый телефон и направился к аппарату, висевшему на стене. «По голосу на кого похож?» — спросил Боннер. «На полковника Сэндерса». «Алло, доктор Леру, это снова Майкл Холлоран, шериф округа Кингсфорд в Висконсине. Разыскиваю наследника ваших давних пациентов». Примечание. Полковник Сэндерс, основатель общенациональной сети кафе, добродушное лицо которого с бородкой, стало товарным знаком фирмы. Конец примечания. «Мартина и Эмили Брэдфорд», — перебил Юг, не дав Северу договорить. «Жена мне сказала». «Доктор, с тех пор прошло 30 с лишним лет. Вы их помните?» «Весьма живо». Холлоран выждал минуту, надеясь еще что-то услышать, но на другом конце царило молчание. «У вас прекрасная память, сэр. Принимали сотни пациентов». «Я не обсуждаю своих пациентов, шериф, как бы давно они ко мне не обращались. Вам, сотруднику правоохранительных органов, это должно быть известно». «В начале нынешней недели Брэдфорды погибли, доктор. Закон о конфиденциальности больше не действует. Охотно перешлю по факсу свидетельство о смерти, но надеюсь, что вы мне поверите на слово, и мы сэкономим время». В телефонной трубке послышался вздох. «Что именно вас интересует, шериф?» «Как мы понимаем, у них был ребенок». «Да». В тоне доктора послышалось что-то новое. «Досада? Раскаяние?» «Нам надо его найти». Холлоран оглянулся на Боннера, нажал кнопку громкой связи. «К сожалению, ничем не могу помочь», — голос доктора разнесся по кухне. «Я принимал ребенка, наблюдал миссис Брэдфорд с младенцем после рождения, но больше никогда их не видел, ничего о них не слышал». Холлоран безнадежно сгорбился. «Доктор, мы тут зашли в тупик. Свидетельство о рождении осталось незаполненным. Не указан ни пол, ни имя. Мы даже не знаем, мальчик это или девочка. Я тоже». Холлоран замер в ошеломленном молчании. «То есть как?» «Ребенок гермафродит, шериф. Если о бедняжке кто-нибудь не позаботился, я сильно сомневаюсь, что он или она к нынешнему моменту знает свой пол. Сразу после рождения я старался добиться вмешательства социальных служб, но всегда подозревал, что именно с этими моими лучшими намерениями связано внезапное исчезновение Брэдфордов из Атланты». «Гермафродит», — тупо повторил Холлоран, переглянувшись с явно сбитым с толку Боннером. Доктор Леру нетерпеливо вздохнул. «Бесполый, точнее, двуполый. В определенных рамках бывают разные физические проявления. У ребенка Брэдфордов яички и пенис частично находились внутри, тем не менее были полностью сформированы. Кроме того, присутствовало влагалище неправильной формы, но определить функцию яичников не было ни малейшей возможности. Боже мой. «Редкий случай», — продолжал врач, вдохновленный темой. «В данный момент не припомню статистику, только даже в то давнее время ничего страшного не было. В присутствии мужских и женских гениталий и наружных половых признаков, как у младенца Брэдфордов, родители просто должны были выбрать пол, учитывая физическую жизнеспособность тех или иных органов. Хирургически осуществить этот выбор легко».